Доброе утро, друзья. У кого-то вечер, у кого-то день. Сегодня в этом подкасте я расскажу о своем отношении к гонке за воспитанием, идеальным воспитанием, за созданием тепличных условий детям для их психики, чтобы, не дай бог, ни травм, ничего не было. Полная свобода выбора. Есть такое направление, оно реальное. Есть люди, которые за него топят и которые много делают для того, чтобы революционно продвигать полную свободу детей от родителей. В плане от обязанностей, от рамок. Мы растим творческих, свободных личностей, пропагандируется этой системой. Дети должны быть свободные, счастливые, удовлетворены в каких-то моментах их запросы. Например, если он хочет выбрать между тем, тем и тем, ему нужно предоставить этот выбор. Вот эта история, она очень пахнет нездорово. На мой взгляд, это история про то, что она революционна, да. Гипотетически мы должны к этому стремиться, да. Но она не своевременна. К сожалению, атмосфера, в которой мы сейчас живем, окружение, люди и все остальное, оно не предрасполагает, мир сам не предрасполагает к тому, что дети, рождаясь с самого первого момента жизни, попадают в среду, которая полностью закрывает им их чаяния, требования, и все, что связано с развитием их психики, будет лояльным. Дело в том, что вот эти ненагрузки, вернее, наоборот, анти даже политические какие-то стремления к ослаблению всех рамок, которые могут быть у детей, они задают совсем неположительный вектор для детей. Потому что сама окружающая среда не располагает к тому, что в остальном мире, когда они вырастают и захотят с остальным миром соприкасаться, что в остальном мире эта лояльность для них будет сохраняться. Представьте, что, например, мышцы прокачиваются наши через сопротивление. И те, кто не шевелит мышцами или не давит на ножки на свои, то в целом у них через какое-то время начинается атрофия мышц. А невозможность сопротивления, да, надавливания на эти мышцы, она приводит к расслаблению, к деградации. Так вот, история про то, что если мы сейчас детям даем авансом возможность не сопротивляться, не встречать сопротивление, не давать им рамки, которые им захочется преодолевать, не везде стелить, везде делать мягкие стены, везде делать вкусную еду и все остальное, мы задаем такую планку, от которой наш мир реальный поднимет брови. Потому что дети под такое заточенные, их требования к миру, чтобы им было хорошо, чтобы им было понятно, чтобы им было приятно, скажем так, да, они настолько будут заточены под себя, под вот эту вот привычку, да, получать желаемое, под привычку иметь выбор, под привычку быть полностью свободным от рамок каких-то, что когда они будут сталкиваться с вот этими рамками, с этими ограничениями, с чужим давлением, у некоторых не будут здоровые процессы происходить. Не каждого ребенка психика вытянет. У многих пойдет на фрустрация, снижение его потенциала. То есть ему разочарование, знаете, такое слово есть. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Вот это очарование в детстве, созданное детям без нагрузок лишних, по пути наименьшего сопротивления, оно приводит к тому, что когда дети приходят в реальный мир, часть этих детей, сталкиваясь с этим миром, не способны на преодоление. Они просто комнатные. Вот примерно как пудели, которых выпускают на улицу до этого вообще не рассказал им, какие бывают люди, какие бывают собаки, какие бывают машины, просто создавая вокруг них мыльный пузырь радужный с ощущением, что он царь, бог и все остальное в этом мире. Будет спорный подкаст, у многих он будет вызывать различные чувства, он вызывает наверняка сейчас для каждого из слушающих его, потому что у каждого предыстория своя, и пласт убеждений, с которыми вы сейчас соприкасаетесь вот с этой мыслью, он тоже свой. Если, например, у кого-то в детстве было очень много ущемлений, каких-то условностей, недолюбви, скупости, да, в проявлении чувств, в подарках, в знаках внимания. Если ребенок рос в дефиците и в боли, то, конечно, у этих людей часто бывает мотивация «от». То есть моим детям такое не надо. И я понимаю вас. Вот и эти истории, где детство было болезненным, и поэтому мы сейчас компенсируем своим детям, чтобы они с таким не столкнулись, оно чревато тем, что вы не детям компенсируете, а себе, которых вы отражаетесь вот в своих детях, вы себя, того маленького, недолюбленного, недоресурсного ребенка докармливаете. Но проблема в том, что ваш ребенок, скорее всего, родился в мире, где он этих дефицитов не знал и не узнает благодаря вам. Так вот, его точка ноль, если ваша вам казалась сейчас в сравнении, да, с другими, ваша была, например, минус 5, предположим, есть такой разряд людей, то у ваших детей они уже родились в плюсе. Если вы сразу настроились давать им хорошо все, они уже родились в плюсе, они уже не знают этот минус. А теперь на то, чтобы у них почувствовалось состояние счастья, им нужно все время этот ваш плюс еще больше повышать. То есть, по сути, вы все детство будете закрывать как будто бы свой минус, который они знать не знали, а на самом деле повышать их плюс. И когда они вот в этом плюсе повышенном выйдут в реальный мир, там они пойдут на минус. Там, когда у человека он знал хорошее, а потом ему дается плохое, у него идет состояние фрустрации, несчастья. Например, очень часто есть такая история, мы и ждем отпуск, и мы фантазируем, смотрим картинки, хорошая ли история в жизни человека отпуск. Логически как бы да. Человек ожидает улучшения, ожидает новых чувств, изменений. То есть у него предожидание на подъем идет. И реально, фактически, отпуск происходит. То есть ты уезжаешь из рабочего состояния в нерабочее. То есть ты сейчас свободен, делай, что хочешь, развлекайся. Но если у тебя были ожидания, и ты приезжаешь, например, в номер, от которого ты не в восторге, например, у тебя в номере не тот вид, или, не знаю, другой этаж, или еще что-либо происходящее, не совпадающее с твоим ожиданием со знаком минус, то в большая часть людей, к сожалению, их формула счастья будет основана на том дне, где они это поймут, и они в этом дне, от того, что они в отпуске реально доехали до этого места, это не перекроет им состояние несчастья от их несовпавших ожиданий. То есть в этом дне они, скорее всего, будут чувствовать себя разочарованными, ну, или, проще говоря, несчастными, да, то есть состояние счастья у них не наступит в этот момент. И то же самое происходит с психикой, когда мы от жизни ожидаем, от нашей взрослой жизни впереди, мы все время хотим повышения градуса возможностей, там, свободы, всего остального. И если у нас сразу фора была огромная, то есть нам дали, практически закрыли все, что мы могли бы закрыть себе сами, за нас завязали шнурки, за нас поступили куда-то, за нас поучили, за нас еще что-то сделали, то есть где нам наше сопротивление нигде не приходилось собственноручно преодолевать, чужие конфеты, говорит, за нас есть будете. Ага. Вот где вот такая политика идет, пусть ребенок будет отгорожен от преодоления, ребенок не будет отгорожен от фрустраций по поводу того, что этот мир не таков, каков ему рисовали.